Да, просто точно не будет. И вот не зря я ломал рунные печати. Иначе не смог бы в ответ на демонстративное представление Бакута начать уже свое. Листья моего посоха потемнели, а Нярла приняла до недавнего времени свою величайшую и бесполезнейшую форму, ибо мы ее попросту не могли запитать. Эх, как же хорошо, что лужица иммунна к магии, а две оставшиеся прикованы к стенам. И внимание, вопрос, что раньше случится? У Бакута кончится ци, он встанет передо мной на колени безвольной куклой, а то и упадет бездушным трупом, или мой Меллорн малость засохнет, а то и я сам попросту перегорю от количества сейчас перегоняемой через мое бренное тело сил. Хорошие вопросы, мать меня, правильные. Хи-хи-хи, Бакута и безликий. Да, Бакута полностью заслуженно назвался пауком, во всех смыслах. Хотя, чисто справедливости ради, при желании его можно было бы обозвать и каким-нибудь шивом благодаря древнему творению когда-то великой магессы Тиборы, более известной ныне как владычица шестого измерения. И ее имя может и не было столь же громким и известным, как имя того же Дармамму, владыки измерения тьмы, собственно, как и имя родной сестры последнего, Умар. Кто вообще знал об Умар? Но вот именно с последней по могуществу и силе зачастую и сравнивали Тибору, и, в отличие от какой-то там сестры самого Дармамму, ее не заслоняла тень великого брата. И как и у последнего, у нее тоже было целое свое измерение. И именно ее агентом влияния на Земле и был Бакута. И именно через ее когда-то мантию, а ныне пальто, Бакута и получил многие артефакты, столь удивившие даже Саванди, но лично для него главным были дополнительные руки, бездонные карманы и практически непробиваемая ткань его любимого предмета одежды, что столь прекрасно сочетался с силой железного кулака, его силой, и что вообще может быть лучше и прекраснее, чем шесть рук, горящих его пламенем. Как ни странно, но именно в этот момент Бакута бы смог ответить на последний вопрос и не слабо так удивиться от собственных же слов, ибо напротив него стояло само воплощение страсти, красоты и желания. Ее красноватая кожа, белоснежные провалы глаз, манящие губы, обрамляющие острейшие зубки и чудеснейшие кожистые крылья с хвостиком, а ее белоснежные водопады волос, почти до самых пят, а кукольное личико и рожки, даже на вид они были. Чтобы частично скинуть наваждение, Бакута пришлось вспомнить и активировать с десяток различных техник ЦИ по контролю своего организма, одной из рук сколдовать и начать поддерживать у головы ментальный щит, а также призвать на помощь всю свою стальную волю и выдержку. Но этого все равно однозначно оказалось маловато, дабы в паху перестало быть тесно. «Какого?» – прорычал паук. «Что-то не так?» – поинтересовался в ответ жутко улыбающийся лысый мужчина, покрытый металлом, стоящий рядом с чудеснейшим из создания и удерживающий в руках резной посох с почерневшими листьями. «О, он бы мог ответить Бакута и рассказать о суккубах, саму суть которых можно сравнить с теми же мухоловками, вот только питаются они не мухами, а душами, которые им отдают обычно более чем добровольно. Так чего еще можно ждать от тела не просто какой-то там обычной суккубы, а целого, мать ее, архидемона? Правда, в этом теле не было самой сути архидемона, но это не мешало ему источать в пространство универсальные феромоны и афродизиаки, вместе с ментальными магическими волнами, усиливающими их воздействие, как и не мешало быть покрытым защитным полем, сравнимым с таковым у богов, как и не мешало, много что. Этим телом было положено восторгаться и любоваться, и ему было положено отдаваться со всеми потрохами, а если нет, ну, того не стоит забывать, что оно все еще тело демона, архидемона, и то, что суккубы скорее менталисты, а не воины. Рывок Нярлы совпал с рывком самого Бакута, но первое оказалось быстрее. Все еще ближе к центру зала горящий алым и источающий жар кулак столкнулся с когтистой ладошкой и та легко приняла на себя всю силу и импульс удара без остатка, буквально. Жар исчез, а кулак аж почти затух, но даже не это больше всего удивило паука, а то, насколько подобное прикосновение оказалось приятным. И это мгновение чуть не стоило ему жизни, ибо сразу после поглощения противница обворожительно облизнулась, а затем, перехватив его руку, столь же показательно легко перекинула через себя тело паука и, с ужасающей для человека силой, впечатала его спиной в пол. Ну и попыталась размозжить ему череп своей изящной тоже когтистой ножкой, что, к великому сожалению обеих сторон, столкнулась с горящей алым катаной и тоже поглотила весь импульс удара, вместе с жаром и свечением, но в этот раз катана смогла хотя бы оставить глубокий, но абсолютно не кровоточащий порез, который исчезнет уже через какую-то пару-тройку секунд, несмотря на проклятие клинка, работы великого мастера. Тело даже такого архидемона было в разы быстрее любого человека, а по чистой силе оно бы не уступило любому местному суперсолдату, в гибкости же оно бы легко превзошло даже одну рыжую, а значит и любую змею. С выносливостью у этого тела тоже было все просто замечательно, оно попросту не могло устать, как и с регенерацией, а также с устойчивостью к различным стихиям и иным воздействиям. Без последних пунктов это были так себе показатели для большинства аватаров богов, но и основная опасность этого тела была не в этом. Ведь это было тело существа, тысячелетиями поглощавшее души, целиком и по частям, из живых, мертвых, никогда не живших и даже нематериальных созданий самой разной природы, ибо, если надо, оно могло трахнуть и сожрать душу даже какого-нибудь элементаля. Вот только опасно это тело было не только своим манящим лоном, даже самое обычное прикосновение к нему несло опасность, как и сами касания суккубы. Те лишали сил, в первую очередь жизненных, во вторую магических, а в третью и духовных, попросту их поглощая в своей бездонной и вечно голодной утробе, и подтачивали волю, ибо пожирая силы прикосновения несли блаженство и усиливали желание и похоть, и делали они это с единственной и однозначной целью – сожрать, поглотить, а затем и переварить, в обмен на блаженство, разумеется. То, что нельзя давать к себе как-либо прикасаться, даже к пальто, Бакута понял сразу же, любые касания вытягивали из него ци, словно какой-то пылесос затягивает воздух. И вот бы еще он сам при этом не желал сделать этого столь сильно, ведь даже первый удар он изначально хотел нанести вот совсем не кулаком, он эту руку свободно изначально для другого оставил, лечить себя, что ему и пришлось делать с самых первых секунд схватки, где ему пришлось всеми силами, конечностями и отточенными за тысячелетия навыками отгонять от себя это верткое и столь желанное создание, чьи движения завораживали, манили и будто дразнили. Да, бороться с наваждением и то и дело одергивать себя было сложно даже ему, но он справлялся, а вот наличие у него шести рук оказалось не столь ли значимым преимуществом, как могло бы показаться. Одной он себя лечил, второй удерживал чары, а четырем оставшимся приходилось сражаться с той, у кого были еще и крылья, и, чтоб его, хвост, что были не менее опасны иных ее конечностей. И она умела ими пользоваться, а еще она чхать хотела на наличие у него железного кулака и свойства его оружия. Нет, он мог ее ранить, не сильно, но мог. Вот только каждый раз это вызывало негативные ощущения уже у него, ибо ему было жалко ее резать, ему, Бакута-пауку, что было полным абсурдом и бредом, как и стоящий в штанах колом член, который малость мешал нормально двигаться. Осознание, что надо срочно менять картину боя, пришло достаточно быстро, ибо, вообще-то, он сражался не только с этим прекраснейшим созданием, даже вообще не с ним. Так что Бакута решил напасть на безликого, ибо мысль изрезать на кусочки этого лысого диссонанса в голове уже не вызывала. Но тот тоже не был идиотом. Более того, все это время он не переставал пытаться отравить Бакута тем странным ядом, а еще уже успел прибрать к рукам сферу блокиратор, вот только явно не собирался ее выключать, так еще и уже был на полпути к кричащему идолу. Да, наш скромный маг не был полным идиотом, а еще он умел слушать, и пока Бакута воевал с собственными желаниями и нярлой, он решил позаботиться о том, чтобы враг не сбежал, а также воспринял максимально серьезно новость, что вон та непримечательная, грубая и небольшая статуэтка женщины на камине, с открытым в безмолвном крике ртом и странным посохом в руках, это не предмет интерьера, а чуть ли не прямой портал в так называемое шестое измерение, измерение, где тела истлевают в прах, а души выцветают и превращаются в тени, измерение той, в пальтишко, чьего имени нынче одет Бакута, а это ж неспроста, а значит ее лучше сломать от греха. К сожалению мага, прокачка через его тушку сил для поддержания работоспособности тела целого, но крайне специфичного архидемона, малость не прибавляла прыти и пагубно сказывалась на магическом контроле, из-за чего о тех же нитях ему пришлось пока забыть, а без них у него не вышло бы при всем желании уклониться от ловкого и быстрого рывка Бакута. Зато вышло заблокировать посохом и топор, и катану, но не копье, и не кулак, отправивший безликого с очередной за день дырой в сердце в недолгий полет до ближайшей стены, где через пару мгновений его вновь настиг Бакута, и вновь там вышло блокировать лишь два из четырех орудий, что стоило магу одной из ног и ступни, но в этот раз пауку пришлось считать еще и с лезвиями, и шипами, отправившимся ему прямо в грудь и в голову. А еще его очень сильно напрягло отсутствие в эти мгновения первой противницы, но причину этого он осознал слишком поздно. «Нет», — выдавил чуть ли не обреченно Бакута. «Да», — протянул, выплевывая изо рта кровь, безликий. Хрясь, очень громко хрустнула, раздавливаемая в руках у Нярлы статуэтка, чья нематериальная составляющая буквально на глазах начала впитываться в эти самые когтистые ручки. «Что? Как? Мой идол? Нет, это невозможно. А-а-а!» Заорала где-то в шестом измерении его владычица, Тибора, ибо архидемонам было глубоко плевать, откуда пожирать духовные составляющие, из-за чего подобных созданий вообще было очень опасно подпускать к алтарям и божественным артефактам. Безликий, стоя и опираясь на свой посох над тяжело дышащим, изможденным и почти лишенным жизненных сил, а также конечностей телом в изорванном в клочья пальто, мне было хреново и выглядел я соответственно, как мертвец, обтянутый грубой и высохшей кожей, а под металлом лужицей плотью Нярлы было и того хуже, и далеко не из-за моей израненной и многострадальной тушки, где нынче псевдоплоти было больше, чем обычной, над этим я уже работал. Вот уже во второй раз ногу себе пришиваю и в третью руку, и это я еще образок возвращенный на законное место голове молчу. Да, в тот момент на лицо Бакута было любо-дорого посмотреть, он-то думал, что все, убил меня, ага, два раза убил, в его мечтах, хотя ладно, был бы разрез сантиметром выше и он бы мне филактерию уничтожил и, тогда бы да, убил, это было близко. КХМ, в этот раз я был очень близок к смерти и отправке на перерождение, ибо мое тело нынче было скорее мертво, чем живо, а душу в нем удерживала уже не полная дыра астральная оболочка, не распавшаяся окончательно лишь чудом, а именно филактерия. Мя-ха-ха-ха, у меня будет новое тело, мое тело, мя-ха-ха-ха, радовалось то самое чудо, чей маленький ручеек праны по сути и удерживал мою астральную оболочку от окончательного распада. Да, я не бесполезная, и это я рассказала тебе о Тиборе, ее мантии и идоле. Я, ты, я и не отрицаю, будет тебе новое тело и даже с полосками, сказал я мысленно и скосил взгляд на один из ящиков, в котором лежала одна примечательная, а главное не совсем пустая и очень знакомая мне амфора. Да, будет ей новое тело. ХМ, а ведь где-то должна быть еще одна амфорка, но уже с Аванди. Мя-ха-ха-ха, у меня будут полоски. Мя-ха-ха-ха, и вот же радости-то у некоторых. Ох, я покачнулся, но Нярла не дала мне упасть. Черт, как же хреново-то. Мне даже после последнего слияния не так плохо было. Ох, а ведь бой занял лишь каких-то жалких 5 минут. И еще бы столько же и, боюсь, воевать нам было бы нечем, бедный мой пенек. Хотя ему-то что, он же не засох. А значит, будет даже интересно посмотреть на его восстановление и, почти однозначную, новую стадию роста. Но вот как только местные маги справляются с подобными потоками сил, а, хотя, в их случае канал односторонний и такое бы я, наверное, осилил, но в данном случае я выступал еще и в роли проводника и в обратную сторону, что стало особенно актуально, когда Нярла раскрошила вон ту статуэтку и вон тот алтарчик, понятия не имею, зачем под конец к нему побег этот паразит шести руки, но от греха мы и его сломали. После чего через меня в сторону моего пенька ушла очередная порция. Я, честно говоря, не совсем уверен чего именно, но по ощущениям мне при этом по астральной оболочке даже не наждачкой прошлись, а шлифмашинкой. Что интересно, но когда Нярла рвала пальтишко, подобного почти не было. Почему? Кто б знал. Ох, как же мне нехорошо. Я достал из-за пазухи чудом уцелевшую под защитой лужицы странную сферу, фонящую не пойми чем. Такс, ну и как ее вырубить? Поверни против часовой стрелки, сообщило мне тело под ногами. О, ты еще в сознании, удивительно, сказал я, но повернул, сработало. Сам удивлен, почему ты еще меня не добил? Ты же мог забрать мою душу. Он прав, мог, и она бы отправилась прямиком к пеньку, возможно даже в целости. Этот момент надо будет уточнить. Нам с Нярлой вообще много что надо будет уточнить. Потому что ты не умрешь, Бакута. Для начала ты ответишь на мои вопросы. Потом мне скорее всего придется придумывать, как забрать у тебя железный кулак. А затем, я как-то еще не определился, но не волнуйся, тебе это в любом случае не понравится. Просветил я мужика и коснулся его лба, вырубив, убедился, что он не помрет. Повторил на нем манипуляции, как и на его подружке, а после обратил свои очи на парочку прикованных к стене узниц. Одной из них повезло так и не очнуться, со второй же было сложнее, но она кое-как явно выдержала воздействие, но вот не нравится мне, как она сейчас меня глазами пожирает, совсем не нравится. А вот то, как ко мне ластится лужица, мне очень даже приятно, но тоже вызывает вопросы, как и ее цвет, розовый. Кажется, я малость переоценил ее иммунитет. Лужица, хватит там теребить, он пока ни на что не отреагирует. О, замерла, и сменила цвет на красный. Хе, мда, вас когда-нибудь домогалась одежда? Меня вот теперь да. Да, дорогая, думаю, нашей Роук это тоже понравится. Но нам сейчас надо подумать о другом. Нам ведь еще сейчас весь остальной бардак разгребать. Ох, ха-ха, да, Бакута определенно не понравится то, что его ждет, но я даже боюсь представить, когда я до него доберусь. От мысли о сладкой мести и том, что с рукой явно все, я улыбнулся. Хи-хи-хи, что, понравилось представление, дя-я-я, хи-хи-хи, ну, кто бы сомневался. Ладно, хватит стоять, время приниматься за работу. Глава 29, Безликий. Да уж, дела, к моему глубочайшему сожалению, не ждали, а посему Нярла сцапала жгутиком тушку Бакута и пошла за Саванди, ну а я оперся на посох и похромал к местным пленницам, показательно не замечая и игнорируя копошение на мне кое-чьей смущенной, металлической массы. Пущай копошится, мне не жалко, ибо она может и металлическая, но не железная. Хе, мда, тот еще каламбурчик. У меня, видимо, вот тоже откат после схватки идет, я ж тоже не то чтоб железный, за зверинец поволновался, да и реально помереть мог. И что я бессмертный, я ж все еще помню, в каком теле мне придется воскресать, женском и пышногрудом. Ну нафиг такие перспективы, тьфу-тьфу-тьфу, БРР. Но вот при приближении к пленницам мне вновь пришлось подобраться, так как кое-кто громко так и выразительно зашипел. И нет, не потому что я такой страшный и даже не потому, что на меня очень так выразительно смотрели, просто, знаете ли, когда ты малость обвит и подвешен на цепях, а еще избитый у тебя не хватает твоих любимых копыт, хвостика и рогов, то неожиданное начало шевеления этих вот самых чернющих цепей, это однозначно совсем неприятно. Так с чего бы занозе и не зашипеть, а мне не напрячься, узрев столь странное поведение столь специфичного предмета интерьера, как и лужицы, к слову, что тут же на это дело ощетинилось лезвиями и сменило цвет на более привычный. Одна лишь кудрявая послушно продолжила, изображая мешок, нет бы что ли хоть болезненный стон издать для приличия, вот-вот, и, кажется, рано я вырубил этого умного и коварного гаврика, еще и живые цепи, прелестно, ну и что с ними делать, и как их снимать, и это я сейчас даже не о том, что они шевелятся аки змеи, просто, знаете ли, когда кандалы с виду литые и сидят на конечностях, даже частично обрубленных, идеально, это, собственно, делает последний вопрос очень актуальным. Обрубить оные конечности, а потом присобачить обратно, ну так цепочки и тело плотно обвивают. Повредить сами цепи, а выйдет, да и чревато это. А у меня есть выбор, тем более, что они и так на мое приближение отреагировали, так наверняка еще и кинутся. Аль какую иную пакость сотворят, не кинулись и не сотворили, эх, но лучше бы кинулись, как-то проще бы было, а так, к вам когда-нибудь ластилась не только одежда, но и цепи, причем, чужие цепи, во всех смыслах чужие, вот и для меня это был новый и неожиданный опыт, а еще им было глубоко чхать на ритуал познания, как и одному молоту, не думать о молоте, на чем их странности не заканчивались, ибо это именно они до сих пор истончали мою связь с занозой, ослабляли оную рога, безрогую и напрочь блокировали ее магию, а еще они, псевдоразумными оказались. Мда, вот вам когда-нибудь признавалось в вожделении вашей тушки и жажде ласки не совсем одушевленные предметы через крайне специфичные мыслеобразы, вот и я прифигел, ибо восприятие у цепей было то еще, им как бы типичных органов чувств не то чтоб завезли, да и разума как такого почти и не было. Но они при этом именно что вожделели и жаждали, не в полной мере даже понимая значение этих понятий. Мда, и еще раз, мда, а, нет, я так-то, конечно, знал, что суженая моего братца и не такое очаровывала, заставляя на себя слюной исходить, но, блин, одно дело знать, а другое дело видеть псевдоживые артефакты, вероятно аж божественного происхождения, исходящие на уже меня метафорической слюной. Да и эта функция разве не должна быть завязана именно на сущность архидемона, а не только на его тело, ибо ладно лужица, это при желании даже на банально нервное списать можно, но цепи, Серьезно, агась, хи-хи-хи, ну бред же, нить, хи-хи-хи, это же цепи, хи-хи-хи, цепи, что явно не разделяли меня и Нярлу от слова совсем, ну и хотели нас, во всех смыслах, и это реально крипово, так что еще бы я не прифигел, а как один древний рассадник блохтов всполошился, аж радоваться перестал, притих, напрягся у себя там в темноте, а затем спародировал занозу и тоже пошипел, но не от того, что узнал артефакты, а от того, что узнал запах. Да, запах, спаситель. Когда-то я имела честь быть свидетелем сражений великого Агамотта, еще до его вознесения. Заявили мне, как и всегда, гордо. И, наверное, уже тут мне стоило бы хотя бы для приличия поперхнуться, ибо гордиться тут реально было чем. Но, и я прекрасно видела, как именно он порой избавлялся от своих врагов, как и помню, чем пахло то заклятие и сила, что за ним стояло. После чего блохастая поведала мне о месте, о котором, честно говоря, она и сама-то толком не знала, а вот мне лучше было бы и не знать вовсе, спалось бы лучше. Вот я и узнал, куда мне однозначно не стоит попадать, чую, там тогда и останусь, пока меня не сотрут, и я этому еще и рад буду. Мда, вот правильно говорят, многие знания, многие печали, так что от цепей и места, где они как минимум побывали, да так, что аж пропитались его силой, запахом, а скорее уж попросту были там созданы, я позависал и немножечко потупил, а затем эти самые цепи взял и, крайне легко снял с узниц, ну как снял, потрогал, пообщался, охренел от данного общения, а затем, погладил, ласково, ну они сами и снялись, после чего оперативно так извлеклись из стены, в которую до того они были типа и как бы вбиты, а затем я полюбовался с занозой и лужицей, как цепи кое-как проползают пару метров и обливают собой парочку уже моих пленников, отсутствие у одного из оных конечностей их не смутило, просто вместе кандалов те стали стильным ошейником, ну и собственно все, они замерли, изображая из себя обычные и послушные цепи, ага, обычные, трындец, но да, они на меня не напали, это факт, даже послушались, тоже факт, но, учитель, а что это, пропищала лужица, вновь перестав из себя и меня изображать ежика, старший, а какого пекла это только что было, выразилась более точно заноза, аж ша-ша, ну и вновь болезненного пошипела, хрень, честно заявил я и решил, что потом разберусь, как и с прочим хозяйством, вот реально мне сейчас не до очередных странных артефактов, ну их нафиг, всю бредовость ситуации я оценивал уже будучи на заднем дворе своего дома, где наспех приделал назад занозе недостающие, но нужное, в процессе проведав остальных тут присутствующих и убедился, что с ними все более-менее нормально, после чего скинул на флору узников, вновь сориентировался в происходящем в других местах, отдал парочку распоряжений, ну и опять открыл портал туда, где был сейчас нужнее всего. Хотя в идеале мне бы сейчас было остаться, лениво завалиться под сень Меллорна, взять своего клона, повыдергать из него все, что только можно и чего нельзя, дабы пересадить себе, но, ох уж это но, была работа, которую пока мог выполнить только я, так что сладкие мечты о нормальном наборе требухи и лени, пришлось пока оставить лишь мечтами, и да, я не вижу ничего зазорного в пересадке себе нормальных органов из своего женского клона, и да, знаю, это двойные стандарты, но знаете, как геморно выращивать внутри себя новые запчасти почти с нуля не входя в слияние. Тем более, что последнее я пока банально не переживу. Мое появление в столовой, нынче выполняющей роль полевого госпиталя, вызвало сильный такой переполох и далеко не только из-за открытия тут очередного портала, ибо видок я имел еще тот, лысый и бледный, как сама смерть, опирающийся на не то странный посох, не то клюку древесного происхождения, которая вполне буквально врастала мне в руку, а после и в тело своими веточками с сияющими светофорчиком и копошащимися тут и там листиками, так вся эта композиция еще и была облеплена хромированным металлом непостоянным в своей форме и цвете, ага, в частности розовым. Хе-хе-хе, из-за моего вида даже наличие за моей спиной одетого с иголочки в синий деловой костюм Смита не сразу было замечено. Мой выход сопровождался в начале гробовой тишиной и обширными расширениями зрачков с последующими сглатываниями, приправленными нечленораздельными звуками, ну а после, ну, хоть не стали стрелять, а лишь на прицел взяли, когда отвисли, и то хлеб, мда, и вот такой весь из себя лысый, важный и красивый я величественно и прохромал к местной морозильной камере, нынче выполняющей роль еще и морга, после чего оттуда начали выходить, выползать и выноситься первыми вполне себе живые, недавно почившие, разной степени побитости, но живые. Морды лиц всех присутствующих и наблюдавших при этом надо было тоже видеть, включая и самих выходивших, а также, что удивительно, Розу Скинни. Последние же как бы в курсе, кто я и на что способен, как и что именно находится вон в тех инъекторах моего производства. Специальный консервант, способный отсрочить окончательные и необратимые повреждения мозга. Не мокрица, разумеется, но и вещь не столь паливная, так еще и крайне полезная. Ведь именно благодаря оному консерванту и холоду, а также тому, что тут убивали вполне обычными средствами почти без экзотики, если таковой не считать зубы, КХМ. Ну и еще благодаря забитости холодильника не только телами, но и продуктами, ремонт он их тел проходил прямо ударными темпами. Так что да, бледные, да, побитые, да, с новыми запчастями в самых разных вариациях, но живые представительницы моего СБ и чистых сильно так обескуражили округу. Ну а после пары моих слов в роли Смита, многие окружающие быстренько так подобрались, перестали щелкать клювами и начали активно помогать выходящим, ибо лечить их целиком и полностью я не собирался. Реанимировал, подлатывал и выпинывал из морозильника, порой с кем-то на руках, все остальное непотребство должны были исправить спецсредства и команда Розы, чем они и занялись. Кстати, стоит отметить, что последние молодцы, вот реально умнички, ибо именно погибших оказалось на удивление мало, особенно в свете потерь нападавших и их методов. В морозильнике оказалось чуть меньше трех десятков тел, из которых половина были чистые, причем, большинство из них попросту не успели донести до врачей. Правда, было и несколько избранных, изрешеченных так, что их можно было бы сравнить с фаршиком вон на той полочке. К сожалению, это касалось не только их тушек, которые я мог бы и заменить более чем полностью, но и их голов, а следовательно и мозгов, где уже даже я бессилен. Ну, как бессилен? Из семерых неудачниц было трое с дырками в черепе, но в единичном количестве, причем, одна даже не от пули, а от кинжала в глаз, и эта святая троица была с не сильно-то и задетыми областями, отвечающими именно за память, с чем я работать более чем могу. Да и, как известно, пуля в голову, это не всегда приговор, и я тому живое доказательство. Так что данный конструктор из человеков я собрал, и он даже ожил, причем один из конструкторов даже сам пополз, активно так пополз, бодрячком. Но пришлось успокоить, ибо конструктор еще громко и крайне истерично заорал. Хе-хе-хе, ну да, я страшный, знаю. Плюсом к Святой Троице шла еще одна совсем неудачница, которую не изрешетили, да и от дырки в черепе ее спасла каска, вот только он и череп у нее все равно как-то треснул и наградил мозг осколками не хуже шрапнели. Реально неудачница как по мне, но и ее я тоже оживил, как можно догадаться. Эту четверку теперь будут ждать неслабые такие приключения в компании с физиотерапевтами и психотерапевтами, ибо недостающие части-то я либо частично восстановил, либо заменил более чем полностью, но мозг вещь такая, сложная особенно, если это чужой мозг. КХМ. Короче, им точно будет весело. Последняя вон вообще пока думает, что ей нынче 18, а не почти 30, и вот совсем не факт, что это изменится, но вот моторику она восстановит, как и вновь сможет взять под контроль свои конечности, свой мочевой пузырь и сфинктер, а пока да, она у нас официально самая главная неудачница, так еще и засранка, но живая же, живая, в отличие от нескольких СБшниц, что так и остались лежать под завалами КПП, а также еще нескольких работников пока так и не откопанных из-под завалов на верхних этажах, минометы, чтоб их, ну и к ним можно еще добавить несколько чистых, чьи ошметки нынче украшают остатки крыши, прямое попадание из гранатомета оно такое, там даже собирать было нечего. Думаю, очевидно, что параллельно я в роли Смита, чуть более отстраненного и безэмоционального, чем обычно, был включен в происходящее на правах главного в этом бедламе, ибо боевиков руки уже прибили, а разгребать ворох проблем, как и прикидывать, с чего вообще начинать его разгребать, как-то еще не начали, вот и пришлось строить из себя мудрое и всезнающее начальство, ну и отбиваться от местных представителей всяких служб, первыми из которых шел щит. Ту же Симмонс пришлось чуть ли не оттаскивать от холодильника и вставать у нее на пути. Мистер Смит, ради науки и всего человечества я просто обязана увидеть то, что происходит в том помещении, высказывала мне эта молодая, чрезмерно любопытная и башковитая, ну и наглая ученая, чей коллега сейчас водил хороводы из мелких дронов и какими-то приборами вокруг недавнего места открытия портала, вот его воскрешаемые не волновали, не его профиль, и вот ему никто не мешал заниматься наукой, а вот Джемму волновало и происходящее в морозильнике, и спецсредства, от которых ее тоже уже успели, как оказывается, подгонять, о чем она мне тоже не преминула сообщить, пожаловаться. Ну а я выслушал, покивал и уже сам поинтересовался. «Джемма, а какой у тебя уровень доступа в щите?» Чем явно заставил девушку аж застыть и сбиться с мысли. «По распоряжению агента Колсон мне с Фитцем предоставлен 3-й уровень доступа, мистер Смит, и 5-й, если вопросы касаются лично вас, каких-то ваших запросов и любых исследований в рамках продукции вашей компании», — поведала она мне осторожно и с нескрываемыми нотками гордости в голосе. «Ну а как иначе? Она же еще Академию Щита официально не закончила, а у нее уже по блату аж целый 5-й уровень, хоть и с оговорками, и почти личная лаборатория». «Понятно», — кивнул я. «Тогда тебе стоит знать, что все связанное с мужчиной в том помещении засекречено 10-м уровнем доступа щита», — сказал я чистейшую правду, умолчав, что новые данные-то получать никто не запрещал, но лично Джемму в моих словах обескуражило даже не это. «Д-10, а разве есть что-то выше 6-го? Ну а что могла спросить еще даже не агент, а студент Академии Щит? Извините, мистер Смит, а какой у вас тогда реальный допуск? Так вы все же агент», — окончательно округлила глаза девушка. «Я лишь консультант, Джемма, о чем тебе прекрасно известно, но, если тебе от того будет легче, то знай, что и Таша Старк тоже у нас в консультантах ходит, как, собственно, и мужчина в том помещении». Выдал я очередную чистейшую правду с жирным таким намеком и обворожительно улыбнулся, чего ей более чем хватило, дабы кнуть, затем осознать мною сказанное, еще сильнее округлив свои окуляры, хотя, казалось бы, куда уж дальше-то, опять икнуть, ну и медленно так, бочком-бочком удалиться к своему коллеге. Вот всех бы представителей щита можно было так легко сплавить, цены бы им не было. И я сейчас вот совсем не о подошедшей следом разумной, на которую, после исчезновения безликого в морозильнике, косился, если не каждый первый, то уж точно каждый второй, уж больно щит за спиной был примечательный. Да и о ее выступлении на крыше не стоит забывать, которое спасло жизни, возможно, даже больше, нежели буйство одной зеленой 2 этажами ниже. «Генри», — кивнула моя хорошая знакомая в малость обновленным со времен Второй мировой костюме и шлеме, дизайн которых явно делался с оглядкой на старину. «Стефа», — кивнул я в ответ, — «смотрю, ты все же вернулась в строй, и твой вклад нам очень помог, как и слаженная работа прибывших следом за ней оперативников удара. Недаром они считаются элитным отрядом щита Гидры. А я смотрю, что твоя компания вновь стала мишенью для террористов. Как и смотрю, что круг твоих экстраординарных знакомых поразителен». Кивнула она в сторону очередной ожившей и замерла. «Проклятие, он что, реально чудотворец? Я лично видела, как этой женщине голову отрезали. Нет, он всего лишь маг», — честно признался я и уже сам отвлекся. «Завхоз, тут, сэр, тут же появился передо мной наш местный колобок с повадками матерого гнома. Нужно слить из главного чана на производстве и доставить туда», — ткнул я на морозильник, — «бочку, а лучше 2. «Принято. Что-то еще, сэр?» «Нет, запасы продуктов холодильника заканчивались, а вот клиентов сейчас мне должно было еще немного привалить, да и это лучше было в самом начале сделать, но как-то не подумал. Значит, исполняю». Колобок исчез, причем так прытко, что его можно было заподозрить в телепортации, ибо его последующий крик «Так, козочки, слушай мою команду!» раздался через секунду уже с той стороны столовой, совсем не маленькой, к слову. «Эй, красные!» Повернулся я и окликнул следующие свои цели, парочку любовниц, что все это время тоже отирались рядом и, как по мне, били баклуши, непорядок. «Сейчас откроется портал по изначальным координатам, сразу же тащите оттуда тела в морозильник, а после, как их по возможности поставят на ноги, уводите всех своих назад». «Я вас услышала, мистер Смит», — вздернула носик гречанка и занялась делом, организовывая своих подчиненных. «Вот и правильно, а то стоят, понимаешь ли, прохлаждаются, пока я тут работаю и страдаю в морозильнике». «Роза», — обратил я на себя внимание следующей женщины, которая вот совсем не прохлаждалась, но тоже была рядом, — «вслед за ними внесете оставшихся, Последовал кивок и короткая поняла, ну и новые команды уже своим подчиненным, ибо была категория раненых, которые не умирали, но тоже нуждались в починке или замене комплектующих. Стоит отметить, что чистые оказались теми еще фанатиками, не уступающими местами, а то и превосходящими в этом деле воинов руки, так еще и стик их перед боем явно замотивировал по самое не балуй, вот они и рвались на амбразуру как тут, так и в колледже, вот только там не было целой команды медиков, зато там была кара и еще один ящичек с наклейкой спецсредства, а вот морозильника не было и экзотика была, очередной портал, но на этот раз уже безрогой, открылся почти там же, где и предыдущий, и не успела она копытная сесть по ту сторону на задницу, ибо копыта ее явно все еще не держали, а дроны Фитца еще не успели начать наворачивать круги уже вокруг нового места, как из портала высунула свою синюю моську кара, нашла мою персону своими желтыми глазюками, а за ней и морозильник, ну и начало резво так исчезать и появляться в черной дымке у оного морозильника с телами в трехпалых лапках, угу. Мог и не отдавать команду Электре. Ну и почему народ опять застыл? Что, никогда мутантов-телепортеров демонической наружности не видели? Хм, и правда, когда кара закончила, скромненько так встала в сторонке, взяла четки с крестиком и, перебирая оные, начала молиться за спасение раненых и павших, то глазки многих вновь стали округляться, а челюсти стремиться к полу. Мда, бедлам, именно тело казалось лишь 11, наглядно показывая, что в колледже все прошло тоже относительно неплохо. Примечательно, что половина из них была безголовой, благо сами головы присутствовали и были с консервантом в черепушках, так еще и все черепушки были целыми. Однако, все равно двоих я реанимировать не смог, точнее смог и тела собрал, а вот душ в тушках явно уже не было, из-за чего на руках у меня была пара мертвецов, дышащих исключительно по моей воле, и вот хрен его знает, виновата в этом отсутствие морозильника, что пагубно сказалось на состоянии самих тел, а следовательно и более быстрому распаду астральной оболочки с последующим отлетом души в лапки моей сестры, ну или наличие экзотики у противников, лично я больше склонялся к последнему. А так, в целом, выходил неплохой расклад, особенно в свете прибывшего в колледж подкрепления, но уже из клана самого Бакута, благо пострадали лишь чистые и Рой. Правда, там у Руки изначально шансов как по мне и не было. Думаю, очевидно, что нормальной беседы со Стефой как-то не получилось. Хоть и спросить она у меня явно хотела очень и очень многое, особенно после появления Кары, но капитан была девушкой культурной, понимающая и мою занятость оценила верно, не став меня более отвлекать. Да и набежали тут почти сразу всякие разные, которых, в отличие от воинов Руки, отстреливать было нельзя. Так они еще и лезли изо всех щелей словно тараканы. Всевозможные службы города, стоящие на ушах, обиженные соседи с их адвокатами и претензиями, будто это мы были виноваты, что на нас напали, ну и гребаные репортеры, вот реально те еще тараканы, ну и, конечно же, всякие мутные, одноглазые негритянки, вот тоже та еще пакость, лучше бы она Колсон прислала, но не повезло, опять лично приперлась, а Филиппу у моего дома отправила оттираться. Благо к появлению Фьюри все раненые уже успели починиться, а чистые свалить, как и моя бренная тушка, что не то что прибавило мне настроение. И вот приходит эта лысая и одноглазая и начинает как обычно понебратски затирать, задавать вопросы, аж с фотографиями, высказывать претензии, ну и делать одолжения, это те, которые и так являются ее работой. Правда и претензии были местами обоснованные. Вот скажи мне, Смит, кто и как додумался заложить под асфальт собственной же парковки мины, так еще и взрывчатку в стены собственного же здания, находящегося, на минуточку, посередине Куинса, а не где-нибудь в Афганистане. Ну да, мы додумались, и как показала практика, не зря, о чем я и сообщил, а заодно сделал зарубку в памяти выписать премию одной нашей забавной темнокожей работнице, на все 100 ее закладки отработали, причем кажется, что аж сам щит о закладках был не в курсе, так что она точно заслужила. Разумеется, ее я не выдал, а сказал очевидное. А ты еще интересовалась, зачем безликому нужна мини-армия? Надеюсь, теперь понятно зачем, еще бы ей было непонятно, второе же нападение уже, так еще и однозначно не последнее. Ну, с моим-то везением, хи-хи-хи. Разумеется, были вопросы и про самих напавших. Ну и кому же ты и твой начальник перешли дорогу? что сюда приперлись элитные наемники аж из самой Африки и разнесли мне полгорода, а это разве не твоя работа знать, кто они такие, зачем сюда пришли и чего хотели, так еще и заранее делать так, чтобы они не приходили, не, ну а что, вроде же так, да, и не я же виноват, что в щите о руке не знают, с этим не ко мне, а к Гидре, ну а кто еще мог придержать, исказить, а то и вычеркнуть о них инфу, и я даже вроде как знаю почему, но не говорит же об этом Фьюри, моя, кивнула черная даже не поморщившись, так кто это был, и откуда у них порталы, прищурила свое око лысое, те, кто более нас не побеспокоит, по причине того, что Безликий до них уже добрался, и что, по-твоему, мы единственные, кто порталы открывать умеем, тогда я тебя разочарую, Безликий не единственный маг на земле, а Заноза не единственный демон, но большего она от меня не узнает, ну и про чистых меня спросили, на что я лишь руками развел и молвил, кровные враги напавших, крайне удачно подвернувшиеся под руку, вместе с линчевательницей из адской кухни, ну да, именно так, ты издеваешься, Смит, если только немножко, ну и про Норму меня спросили, типа, а куда она таки делась вместе с дочерью, в гостях у Рихтера сидит, и активно уже названивает по мобильнику наряду с Эммой и Сабриной, вот они тоже не прохлаждаются, но и из дому предусмотрительно уходить не собираются минимум до завтра, да и куда им идти, у них там здание местами заминированное, следом меня и про часть центрального парка спросили, в которой теперь счетчики Гейгера немножечко громко скрипят. Ну а чтоб им не скрипеть, если негр был покрыт хоть и не совсем материальным, но ураном, который вполне реально фонил. Фон исчезнет, да и воздействие было недолгим. Материя доспехов этого громил распадалась и исчезала после своего уничтожения. Отбился я и от этих нападок лысый даже предложил новые деревья вырастить через недельку, как время будет. Мне не жалко. Почему-то она отказалась. Зря. И кем же был этот громила? Он не представился и он мертв. Угу. Удобно. А что тогда за существо было с Безликим? Или оно тоже не представилось? Ну, это она просто обязана была спросить. А что, хочешь селфи, Фьюри? Мне не жалко. Оскалилась моя наглая морда и начал белеть и расплетаться на жгутики. А то как, по-твоему, я на самом деле выгляжу, как человек? Добавила в конце совсем нечеловеческим, а скорее инфернальным голосом существо с фотографии очередных суицидников, что вместо бега предпочли встать столбом и пофоткать, и вот неожиданность, выжили, и сидят теперь вскоре ее джрут для профилактики. И знаете, эта сучка лысая может и немного сбледнула, но от селфи не отказалась. Пришлось фоткаться, сам же предложил, а хорошо получились. Ну и нервы у нее, копию скинь, реально же хорошо вышли, аля Фьюри и зубастая, белоснежная хрень. Надо будет потом в рамочку поставить и Колсон подарить. Хе-хе-хе. И вот рано я расслабился. И значит, Безликий может воскрешать. Воскрешать – слишком громкое слово. И ты думала, что твой GH325 уникален? Или ты забыла, кто именно его для тебя улучшил? И правда. Слушай, а почему розовый? Была продемонстрирована мне очередная фотка, по всей видимости, сделанная кем-то из ударов столовой. Не очевидно? Потому что стеснялась. Ну а что я ей еще должен был ответить? Кто стеснялась? Ты мне, разумеется, тоже не скажешь, догадливая. А вот она вам с Рихтером сейчас перед домом выкладывает дорожку, потому что строитель, была мне показана очередная фотка, но теперь уже Герки. Собственно, перед моим домом, и да, она там мне реально новую дорожку выкладывала из остатков черного мрамора, очевидно тех, что у нас с прихожей и лестницей остались. Лицо на фотке Герка имело довольное и довольное, ну и свою традиционную улыбку а-ля 32 не предел. Ты правильно заметила, она строитель, или по одежде не видно, на Герке была спецовка, причем хороший, важно уточнил я и похвастался, у нас теперь на районе будет лучшая дорожка. После выкладки которой Герка полезла мне еще и дом красить, ибо у меня там немного фасад ближе к крыше чутко подпалился, реактивный огнемет, чтоб его. Зато дом у меня теперь будет белоснежненьким, с красивой дорожкой из кусочков черного мрамора. Красота. Еще бы ей быть не лучшей. Ты вообще видел, что там от ваших соседей и дороги осталось? Показать. Ну она и показала, а я, разумеется, и до того видел. Более того, у меня на это дело даже план уже есть, ибо ко мне тут в коридорчике не так давно Кин не подходила, тоже довольная как слон и прям радостная, что аж захотелось ей лимончика предложить или о Лауре рассказать, но я сдержался, и она у меня там интересовалась, а не против ли я, что она станет моей соседкой. Я аж завис из-за вопроса, а после пояснения ушлый ученый понял, что надо бы мне прикупить дома соседей, причем поскорее, ибо не одна она такая умная, и кто-то точно тоже скоро заметит, что те скоро сильно так просядут по цене, точнее уже, чем сама Жикинни, собственно, и занялась, а то слоняется тоже без дела и глазки коку устроит, непорядок. Нашла, блин, время, когда заметить, что она у нас самая завидная невеста в компании, после моей новой секретарши, разумеется. Нет, ну я серьезно, Смит, это твоя строительница разнесла перед вашим домом асфальт вместе с нападавшими, оставив от них чуть ли не фарш, а затем разнесла и целый парк через 4 квартала, ибо тоже потому что просто строитель, и с кем она, черт подери, сражалась, с сильным демоном не из этого измерения, честно заверил я, и вот зря она на меня так своим глазом смотрит, но это ее проблемы, так что я просто поинтересовался, и что, лучше бы было, чтоб она эти самые кварталы разнесла, а то она могла бы, да, Герка может и простоватая, так еще и с тараканами поболее возможно даже моих, но она и не дура, ну или просто хотела побольше простора и чтобы ей не мешали всякие лишние в реванше. Она асгардка, одна из тех, о ком мне намекал Безликий. ХМ, а логичный вывод, нет, а кто, а самой спросить, спросим. Удачи, чую, на это будет забавно посмотреть. Ты вот совсем не в настроении, сегодня на вопросы отвечать, только догадалась, разумеется не только, но все равно же спрашивает. По-твоему, у меня без твоих вопросов работы мало, а у меня, по-твоему, нет, правильно, что очень даже да, пусть страдает, ни одному же мне пахать, а то я за этим делом даже немного упустил из внимания несколько моментов, например, что Фьюри меня так и не спросила про бойню на третьем этаже или про события в Фростинд, что в принципе логично, как и не спросила про аномальную погоду в парке, что уже не настолько логично, а вот то, что она так и не заикнулась об одном примечательном колледже, мне стоило заметить сразу, а не после, как я узнал, что там агентов щита и близко не появилось. Впрочем, до поры у меня из головы вылетело даже узнать, как дела у тех, у кого было все тихо и спокойно. Те, у кого было все тихо и спокойно, сюда так никто и не пришел. Протянула грустно Ванда и вновь присосалась к бутылочке пенного. Угу, кивнула домино и тоже сделала очередной глоток. Правда, вот ее это не то чтобы расстраивало. А как же мясо, кровь и кишочки? Я же только-только катаны наточила, экранное время получила и новые шутки придумала. Как так-то? Вот как, а? И я же говорила, упиралась. А вы, автор, вот за что? Тишина была ей ответом. Тьфу на тебя, сука, еще и пиво кончилось. Окончательно сникла Ванда и задумалась об очередном самоубийстве. А вот не дождешься, автор. Но тут Ванда вспомнила, что нынче после смерти она в темноте не одна, хм, а может и дождешься, чертяка языкастый. Ванда, ты опять сама с собой разговариваешь, мне можно, это моя фишка, как и смертоубийство с особой выдумкой, которого не случилось, так еще и пиво кончилось, вновь пожаловалась на тяжелую жизнь без резни леди Дедпул, и хорошо, что не случилось, нападать на школу было бы неразумно, сказал третий голос, голос сидящий рядом с двумя подружками колосс, что в отличие от них пила квасы не из горла, а из кружки или скорее уж графина, учитывая размеры последней. Нападать на лысика, как и вообще пробовать его на зуб, тоже неразумно, но этих гавриков это как-то не остановило, заметила веско домино. Кать, а что потяжелее пива есть? Или еще пиво? Вновь напомнила о себе Ванда. Я до сих пор недоумеваю, откуда вы взяли это. Честно призналась могучая женщина из металла своей старой знакомой еще со времен службы и наемничества. Колосс реально недоумевала, ибо она же их только на пару минут оставила, а они уже пиво раздобыли. Вот где, а, в школе-то? В этот момент вся сидящая на ступеньком перед особняком троица услышала отдаленный и громогласный вой росомахи. Кто скоммуниздил мое пиво? Кому жить надоело? После чего вопрос где более не стоял. Мне надоело. Тут же заорала в ответ Ванда, подобрала свои катаны и ускакала в сторону воя, провожаемая двумя взглядами. Хм, а она почти не изменилась, молвила колосс, все так же лезет в любую драку и неприятности. Есть у нее такой грешок, покивала домино и с интересом начала выпрашивать о прошлом своей подружки у новой знакомой. Выходило так, что и до мутации Ванда была отбитая и вела себя словно бессмертная, а теперь просто стала бессмертной, и как только дожила до этого события, где-то через час вернулась Ванда вполне живая и явно очень довольная, Это легко было угадать даже через маску. «Убил?» – поинтересовалась Домино. «Лучше», – отсалютовала Ванда. «У нас с Косматым оказалось очень много общего, так что я с ним натурой расплатилась. Правда, перед этим пришлось подраться и быть насаженной на когти, но потом у нее вышло пришпилить уже самого Лагана катанами к полу и никто не ушел обиженным, но теперь ее опять можно было обвинить в изнасиловании. А еще я нашла медицинский спирт, который Ванда с гордостью и продемонстрировала, чем вызвала порцию возмущения и нотации от главной блюстительницы порядка в школе, которые обе наемницы пропустили мимо ушей, ибо ту же Домино в этот момент волновало немножечко иное. «Ванда, ты что, все же моей смерти хочешь? Это же не этиловый, а метиловый спирт, от него слепнут и умирают. А, ой, накладочка вышла, бутылочка исчезла, но ей на замену появилась вторая с немного другой этикеткой, ту как заначку брала», — заверила Ванда подружку в своих светлых чувствах. «Значит, вот ее и будешь пить». «Да без проблем, подруга», — только и пожала плечами леди Дедпул. «Она и не такое пила, да и сама виновата, что заначку спалила. А закуски ты случаем не нашла или хотя бы сока, чтоб смешать?» — поинтересовалась Домино, рассматривая емкость с правильной этикеткой, а то она, в отличие от подруги, не только не могла хлебать метанол, как обычный спирт, но еще и не могла вырастить себе новую печень. «Если что, вы вообще слышали, что я сказала? Мы же в школе», — вновь возмутилась Колосс, поняв, что ее проповеди не слушают. «А мы сныкаемся», — честно заверила Домино. «Вот-вот», — покивала Ванда, — «а то знаю я этих школьников, если увидят, так сразу начнут конючить, а потом сопрут и все сами вылакают. А я все еще в печали, так что мне и вас как компании будет за глаза. Я не собираюсь с вами распивать спиртное в школе, тем более чистый спирт. Значит, нам двоим больше достанется», — резюмировала Ванда. «Так чисто и не надо, но тогда точно нужен сок, фрукты, специи и закуска», — вторила ей Домино. «Так где у вас тут, говоришь, кухня?» Как оказалось, с расположением кухни им явно повезло, как и с ее содержимым, ну а кто бы сомневался. Так что в кратчайшие сроки было найдено все потребное, в том числе и укромное место для распития и посиделок, крыша. Разумеется, Екатерина Распутина все еще была с ними, дабы приглядывать за этой не самой разумной парочкой. Да-да, определенно только за этим.